Заскрежетали по перекладине проволочные крючки вешалок, зашуршала бумага. Гарри убрал револьвер в кобуру и, выбравшись из ванны, вышел в коридор. «Миссис Мур? Сильвия?» — негромко окликнул он, не зная, как привлечь внимание, не испугав ее. «Кто здесь?» — донесся до него высокий дрожащий голос. «Это я, детектив Босх, не бойтесь». Сильвия вышла из спальни, в глазах ее застыл страх. В руках она держала плечики, на которых висела парадная форма ее покойного мужа. «Господи, как вы меня напугали! Что вы тут делаете?» «Точно такой же вопрос я собирался задать вам». Сильвия прижала форму к себе, словно босс застал ее полураздетой и попятилась в спальню. «Вы следили за мной?» — тихо спросила она. «Что происходит?» «Нет, я не следил за вами. Я был уже здесь, когда вы вошли». «И сидели в темноте?» «Да, сидел и думал. Услышав, что кто-то открывает дверь, я спрятался в ванной, а потом, когда увидел вас, не знал, как выйти, чтобы не напугать. Простите, вы напугали меня, а я вас». Сильвия кивнула. На ней была светло-голубая блузка и темно-синие джинсы, волосы собраны сзади в пучок, так что стали видны серьги с розовым камнем. В левом ухе оказалась и вторая серьга в виде серебряного полумесяца со звездой у нижнего кончика серпа. На губах ее появилась вежливая улыбка, и Босх вдруг вспомнил, что не побрился. «Вы подумали, что это убийца, верно?» — спросила Сильвия, поскольку Босх молчал. «Убийца возвращается на место преступления?» «Может быть. То есть нет, я и сам не знаю, что подумал. К тому же это не место преступления». Босх кивком головы указал на парадную форму, которую Сильвия прижимала к себе. «Завтра я должна отнести это братьям Макэвой». Вероятно, Сильвия заметила тень, пробежавшую по лицу Босха. «Я знаю, его положат в закрытый гроб, но, по-моему, ему хотелось бы, чтобы его хоронили в парадной форме. Мистер Макэвой сам попросил меня об этом». Гарри кивнул. Они разговаривали, стоя в коридоре, и он первым пошел в гостиную. «Какие новости у вас в управлении? Как они намерены решить этот вопрос? С похоронами, я имею в виду». «Кто знает?» Босх пожал плечами. «Пока говорят, что Мур погиб при исполнении служебного долга». «Значит, Кэлла ждет грандиозное шоу?» «Скорее всего». «Прощание с героем», — подумал Босх. «Управление никогда не станет публично заниматься самобичеванием и не объявит во всеуслышание, что скверные люди убили плохого копа за совершенные им неблаговидные поступки, если, конечно, обстоятельства не вынудят начальство признать это. Так будет, пока похороны полицейского героя, торжественные и помпезно обставленные, останутся костью, которую полиция может швырнуть прессе, чтобы потом пожинать урожай слезливых, сентиментальных репортажей по всем 7 телеканалам сразу. Управление отчаянно нуждалось в том, чтобы завоевать популярность. Кроме того, босс понимал, что если Мура признают погибшим при исполнении служебных обязанностей, вдова получит право на полную пенсию. Если бы Сильвия надела траур и в нужные моменты, промокая глаза платочком, держала рот на замке, то обеспечила бы себе пожизненные выплаты. С любой точки зрения, это неплохая сделка. Если Сильвия действительно написала на мужа ОВР, то теперь, настаивая на продолжении расследования или придав огласке известные ей факты, она потеряет право на пенсию. Тогда управление заявит, что Мур погиб в связи с деятельностью, не входящей в круг его непосредственных служебных обязанностей, и вопрос о пенсии будет снят автоматически. Босх не сомневался в том, что Сильвия это понимает. «Когда похороны?» — спросил он. «В понедельник, в час дня, в миссионерской церкви Сан-Фернандо. Погребение состоится на Оуквудском кладбище в Четсворте». «Ага», — подумал Босх, — «если управление намерено устроить спектакль, это самое подходящее место. 200 копов на мотоциклах и полицейских машинах, движущиеся в траурной процессии по Велли Серкл, всегда производили солидные впечатления и неизменно давали сюжет для фотографий на первых полосах газет». «Миссис Мур?» — спросил Гарри. Почему вы пришли за формой мужа так поздно? Он посмотрел на часы. В 10:45. Называйте меня Сильви. Хорошо. Честно говоря, не знаю. Я не спала, совсем не спала с тех пор, как его нашли. Почему-то мне вдруг захотелось проехаться, да и ключ от квартиры мне вернули только сегодня. Кто дал вам ключ? Заместитель начальника полиции Ирвинг. Он приехал ко мне, сказал, что они закончили с квартирой. И если мне что-то понадобится из вещей, я могу их забрать. Но мне ничего не было нужно. Я вообще надеялась, что мне не придется идти сюда. Но тут позвонил мистер МакЭвой из ритуальных услуг. Он сказал, что ему нужна парадная форма. Вот я и решила. Босх взял с дивана конверт с фотографиями и протянул его Сильвии. А это? Они вам тоже не нужны? Пожалуй, нет. Вы видели эти снимки раньше? Кажется, да, но не все. Одни мне знакомы, других я никогда прежде не видела. Почему человек всю жизнь хранит свои фотографии, но некоторые из них не показывает даже жене? Не знаю. Странно. Гарри открыл конверт и, перебирая снимки, спросил. Кстати, вы не знаете, что стало с его матерью? Она умерла еще до того, как мы познакомились. Опухоль мозга. Пел говорил, что тогда ему было около 20. А отец? Он сказал мне, что его отец умер, но не знаю, правда ли это. Кэл ни разу не упоминал о том, когда и от чего он умер. Я спросила, но он ответил, что не хочет говорить на эту тему. Босх показал ей фото двух подростков, сидящих на столе. А это кто? Сильвия подошла ближе и посмотрела на снимок. Босх заметил в ее глазах зеленые искорки и ощутил легкий запах духов. Может быть, какой-то его товарищ? У него не было брата? Нет, он ни разу не упоминал об этом. Когда мы поженились, Кэл сказал, что я — вся его семья. У него не было никого, кроме меня. Босх тоже посмотрел на фотографию. А мне показалось, что они чем-то похожи. Сильвия не ответила. А как насчет татуировки? А что насчет татуировки? Кэл никогда не рассказывал, когда и где ее приобрел, и что она означает. Он говорил, что ему сделали ее в поселке, где он вырос. Кэл тогда был совсем мальчишкой. Я почему-то думаю, что это было мексиканское барио. Они называли его «святые и грешники». Именно это и обозначала татуировка «святых и грешников». Кэл говорил, это потому, что люди, живущие там, не знали, кто они такие и кем станут. Босх подумал о записке, найденной в кармане Мура. «Теперь я знаю, кто я такой». Интересно, понимает ли Сильвия значение этой последней записки применительно к жестоким традициям и обычаям того места, где вырос Мур, и где каждому молодому человеку приходилось в конце концов узнать, кто он, святой или грешник? Кстати, вы так и не объяснили мне, почему оказались в квартире. Сидели в темноте и думали? Для этого нужно было прийти сюда, спросила Сильвия. Я пришел сюда глядеться. Я надеялся, что мне удастся понять что-то важное, лучше почувствовать вашего мужа. Это глупо звучит, да?